Богатая мамаша, как не поухаживать? Помрет все богатство ему, как старшему. Санек посмотрел на свою Катьку. Та тоже стояла на стремянке, раскрыв рот. Свалится еще, он ни черта не соображает. Санек крикнул: «Кать, ты держись!» И Катька спохватилась, стала покрепче, ухватилась, а то ведь в самом деле чуть не упала. На Саньков крик Наташа подняла голову, что-то сказала хозяйке, а та, скорежив рожу, что-то ответила. Сказала сука, наверное, что, мол, так, помогает тут один дурень со своей неуделей девкой. Это еще пуще разозлило Санька. Да и гирлянды с Катькой они уже все развесили. Пора и на покой. Тем более, что не терпелось Саньку увидеться с Леркой. Он теперь без Лерки, как без рук. Почему такое? Вроде бы уж все проговорили. А вот повидаться надо. Вроде силы и уверенности прибавляются. Санек быстро отхлебал щи, которые сварганила Катька, выпил рюмку и побежал к Лерке, наказав Катьке никуда не уходить и никого не пускать. Нет их, и все тут. Ушел. А Катька опять сидела на раскладушке, зажав руки, и думала, думала, думала, и никак не могла понять, как получилось, что такая красивая, богатая и вся из себя женщина от ее Катькиного папки, пьяницы, дурного, матершинника, который и в деревне-то считается треплом и вороватым, родила. Да не кого-нибудь, как, например, Витек ихний, а Сандрика, такого же красивого, богатого и всего из себя. Врет папка. А бабушка ему поверила. Чего-то Лерка это наплела папке. Деньги хочет выманить у Сандрика и у этой его матери. У них денег, наверное, чемоданы. Катька даже представить не могла, сколько. Дали бы они уж папке хоть пачку долларов этих, он бы и уехал, а то... Чего-то они с этой Леркой затевают. Вот только чего? Катька в разум это взять не могла. Тоска ее грызла, еще из-за того, что порушилась ее мечта о братике, с которым она станет гулять по деревне и всем про него рассказывать, а потом приезжать к нему в гости, к бабушке Мане, и сидеть с ними, пить чай с конфетами и смотреть телевизор, кино какое. Ничего этого не будет. Никогда этот Сандрик и не брат ей, никогда он не поедет в деревню. И вдруг поняла, что и денег он папке не даст, хоть у него их три чемодана будет. С какого это он их папке даст? Кто он ему, папка? За что деньги-то? Катька решила, что надо уговорить папку завтра с ранья отсюда уехать. Если Лерке надо, пусть она и остается. Только и у нее ничего не выйдет. Это Катька вдруг поняла. Но Катьке-то на деньги наплевать. Не нужны они ей. Ей всего хватает. Ничего не надо. Хотелось братика увидеть. И полюбила она его уже, а как увидела, испугалась до смерти. Чужой, красивый и злой какой-то. Не было у нее такого братика, но и не будет. И Катька залилась слезами, благо некому было остановить и наздавать по затылку. Но тут в окошко стукнули, Катька вздрогнула. Перестала плакать, слезы сами ушли. И через секунду услышала Лискин шепот. «Катерина, открой! Что скажу?» Катька хотела было промолчать, как велел папка, но не выдержала. открыла дверь.